Издательство «Бомбора». Океан книг. Мэри Кэссиди. Место преступления — тело. Судмедэксперт о подозрительных смертях, вскрытиях и расследованиях. Предварительное вскрытие. Виновен в убийстве. Невиновен в убийстве, но виновен в непредумышленном убийстве. Невиновен и, как говорят в Шотландии, не доказано. Так заканчиваются процессы по делу об убийстве. Но как они начинаются и как мы добиваемся конечного результата? Что ж, я участвую в расследовании убийств и заявляю с характерным шотландским акцентом: «Я судебный медик». Не то чтобы я всегда признавалась в этом. Раньше никто не знал, что это за профессия, но теперь, благодаря средствам массовой информации, все, кажется, думают, что мы — эксперты во всех областях судебной медицины. Спасибо сериалу CSI. В русском прокате CSI «Место преступления» — американский телесериал, транслировавшийся в 2000-2015 годах. Фактически, немного сериалов могут похвастаться точным представлением нашей работы. Сериальный судебно-медицинский эксперт бывает отчасти патологоанатомом, отчасти полицейским, отчасти занимается судебной медициной. Поверьте, на экране все выглядит куда более захватывающе, чем в жизни. Сериал «Таггерт», шотландский детективный сериал, транслировавшийся в 1983-2010 годах, вероятно, был наиболее точен в изображении этой профессии, поскольку там специалист не выходил из морга и по окончании вскрытия пропадал из кадра. Стоит отметить, что, хоть и частично, но создатели сериала действительно знали, как идет процесс раскрытия убийства. Однако даже они не воссоздали точной картины того, как это происходит в Шотландии. Из-за требования закона о подтверждении всех относящихся к делу фактов, расследовать каждое убийство должны два судебных патолога. Вероятно, из-за бюджетных проблем в сериале был изображен только один — стереотипный бородатый мужчина средних лет. Единственным судебным медиком, который мог бы считаться образцом своей профессии, был Джон, или, как его обычно звали, Джек Харбисон, профессор судебной медицины и государственный патолог Ирландии. На любой судебно-медицинской конференции он играл роль выдающегося мальчика с обложки для своей профессии. Дабы соблюсти юридические тонкости, при съемке сцен в морге в Таггерте использовали пару резиновых сапог, подразумевая наличие второго судебного патолога, без дополнительных трат. Только в 2001 году в сериал ввели женщину, судебного медика, примерно через 16 лет после того, как первая женщина, судебный медик, стала работать в Глазго. И это несмотря на то, что я много лет была консультантом этого сериала. В 1996 году появился сериал «Безмолвный свидетель», где ведущую роль играла именно женщина-судмедэксперт, что отражало растущее число женщин, занятых в данной области. Но ее роль пришлось усилить, и внезапно судмедэксперт стал ключевой фигурой в расследовании убийства, а не просто одним из закулисных персонажей. Теперь доктор Сэм Райан появлялась на допросе свидетелей, как будто бы полиция разрешала судебному медику заниматься подобным. С тех пор в обществе возникло некоторое непонимание. Что все-таки судебные патологи делают? Ответ прост. Мы проводим аутопсию, вскрытие, чтобы установить причину смерти, даже если порой эта причина кажется очевидной, и благодаря этому можем определить, стала ли смерть результатом убийства. Вся система расследования смертельных случаев была создана для того, чтобы не упускать из виду смерти в результате убийства. Однако сейчас ее роль разрослась. система помогает следить за здоровьем населения. Основная роль судмедэкспертов, впрочем, остается прежней — установить, было совершено убийство или нет. Когда люди узнают, что я работаю судебным медиком, обычно я слышу вопрос: «Как и зачем ты решила им стать?» А дальше: «Какое дело было самым чудовищным?» Вопрос «как?» обычно задают школьники или студенты медицинского факультета, которые интересуются судебной экспертизой, не обязательно патологической анатомией. Им любопытно, легко ли попасть в мир криминалистов. Краткий ответ — непросто. Вопросом «зачем?» задаются мои коллеги. В Глазго считалось, что я, наверное, не слишком хороша для того, чтобы быть больничным патологоанатомом. Это не так. Я даже стала членом Королевской коллегии патологов с первой попытки. Но в Ирландии все немного по-другому. Ты что, из ума выжила? Могла бы зарабатывать вдвое больше и не оставаться вечно на связи в ожидании вызова. Не работала бы по ночам и выходные. Справедливо. Однако для меня эта профессия не про деньги. Хотя это и не дает моим работодателям права наживаться на моем добродушии. Что касается вопроса о том, какое дело было самым чудовищным, обычно его задают либо мальчики-студенты переходного года, либо будущие психопаты. Переходный год — это не обязательная одногодичная школьная программа, которую можно пройти через год после получения аттестата в Ирландии. Обычно я уклоняюсь от ответа, потому что потом, как пить дать, чья-нибудь мама позвонит мне с обвинениями в том, что я травмировала этим рассказом ее сына. Или история во всех деталях появится на развороте газеты «The Sun». Такое уже случалось. Эта книга — моя попытка ответить на вопросы более подробно, а именно провести слушателя за ленту полицейского заграждения в реальный мир судебной экспертизы. Не такой, как показано в сериале «Медэксперт Куинси», если вы мои ровесники, или «Место преступления» и «Безмолвный свидетель» для тех, кто помладше. Я расскажу об истоках судебной медицины, ее современном применении, а также поделюсь своими иногда захватывающими, иногда душераздирающими приключениями, случившимися за более чем 30 лет.